Раздел 29. Полтора месяца пролетели как один день, и хотя армия не выходила из боев, расширяя Кюстинский плацдарм, штурмуя Зейловские высоты, форсируя Шпрее, сражаясь за каждый берлинский дом, лишь в тоннеле метро до Виктора дошло, где он и какой пройден путь. Дорогой, очень дорогой ценой приходилось платить за улицы и площади Берлина. Снова самой дефицитной стала должность командира взвода. Да и командиры рот были наперечет. И тогда командарм принял решение ставить во главе штурмовых групп штабных офицеров. Другого выхода просто не было. Одну из таких групп возглавил майор Громов. «Мы, кажется, здесь», — ткнул он в схему метро. «Здесь», — подтвердил Мирошников, — «называется ЦОМ». «Это что же будет по-нашему?» «Ну и ленив же ты, братец», — пожурил его Громов. «Почти 4 года имеешь дело с немцами, и ничего, кроме хэндехох, не знаешь. ЦОО — это зоопарк». «Вот оно что», — смутился Санька. «Ларин!» — крикнул в темноту тоннеля Виктор. «Я здесь!» — спрыгнул на платформу Игорь. «Наша цель — Потсдамская площадь. Ты идешь тоннелями, я поверху. В том районе бункер Гитлера. Защищают его не мальчишки, а эсэсовцы из личной охраны фюрера. Так что береги людей. На рожон не лезь. Есть!» — козырнул Ларин и исчез в темноте. Когда группа Громова, забросав гранатами немецкий заслон, вырвалась из метро, в первый момент Виктор глазам не поверил. В прудах плавают лебеди, по газонам разгуливают жирафы, в кустах трубят слоны. Что за чертовщина? Не сон ли это? Не мираж? Нет, не мираж, решил он, увидев совсем рядом бегемота, застрявший в боку не разорвавшейся минометной миной. «Вперед!» — скомандовал он. Солдаты бросились вперед, но их встретил такой плотный пулеметный огонь, что пришлось залечь. «Вот он, гад, я его вижу!» — жарко шептал Санька. «Надо обойти и гранатами. Я сделаю. Разрешите?» «Не суетись!» — приподнял голову Громов. «Видел за углом танки? Пулей к ним и попроси подсобить огоньком. Лады!» — ощерился Санька. — Это я мигом. Через минуту на поляну выползла 34-ка. Снаряд, второй, кубообразной формы каменное сооружение рухнуло, и пулемет умолк. — За мной! — поднялся Громов. У самых развалин его опередил Санька и первым влетел в пролом. За ним ворвались еще трое, и вдруг Виктор услышал не крик, а детский визг. С перекошенным лицом из развалин выскочил Санька, а за ним остальные. «Туда нельзя!» — выдавил Санька. «Там это... эти... как их?» Громов оттолкнул Саньку, нырнул в пролом и тут же прирос к земле. Прямо на него шел огромный крокодил. Рядом волочил перебитый хвост серо-зеленый аллигатор. Виктор шагнул в сторону и чуть не наступил на клубок змей. «Мама родная!» — ужаснулся он. «Мы же расколошматили террариум! Удавы, кобры, крокодилы, черепахи, устрашающие огромные ящерицы! Чего здесь только не было!» И все копошилось, шипело, извивалось, норовя выбраться на волю. Виктор юркнул в пролом и, вытирая холодный пот, выдавил. «Да, такого я еще не видел. Завалить бы!» Кивнул на пролом Санька, а то расползутся, перекусают. Надо бы только чем. Да вон, — показал Санька на разбитую легковушку. Мы ее в раз подкатим. Действуй, — махнул рукой Громов. Санька свистнул и, прихватив 6 солдат, кинулся к легковушке. А Громов двинулся в обход террариума. Шаг, другой, третий. И вдруг он услышал предупреждающе грозное рычание. Оно было таким глубоким и мощным, будто разом загудела 1000 органов. Громов сделал еще шаг и замер. В 10 метрах от него изготовился к прыжку тигр. Сверкают яростью желто-зеленые глаза, сечет бока длиннющий хвост, из передней лапы сочится кровь. «Ранен», — мелькнула мысль, — «а раненый зверь бросается на первого, кого видит». Автомат, как назло, за спиной. Виктор сделал шаг назад. Тигр шагнул вперед. Виктор потянулся к кобуре. Тигр угрожающе приподнялся. Чтобы достать автомат и передернуть затвор, нужно 2 секунды. Неужели не успеть? Если прыгнуть за дерево, а потом прыжок, яростный рев, удар по спине, виск, лай, хрип, снова рев. Когда Виктор приподнялся, прямо перед собой увидел цепившегося в холку тигра Рекса. Хрипящий, визжащий клубок катался в 5 метрах от Виктора. Он понимал, что долго Рексу не продержаться, но убивать эту огромную кошку почему-то было жалко. «Ладно, потом разберемся», — решил он и всадил пулю в заднюю ногу тигра. Тот сразу выпустил Рекса и метнулся в кусты. «Не трогать!» — крикнул он прибежавшим на шум автоматчикам. «Раны пустяковые, он их залижет. А там посмотрим. Может, отвезем в Москву, я буду показывать его дочке». Рекс был цел. Основательно помят, но цел. Громов еще и еще раз осмотрел его, плеснул из фляжки воды, прямо из ладони дал попить и, гладя подрагивающий загривок, сказал: «Да, Рекс, с такими кошками наверняка не имела дела ни одна собака. Ты хоть понимаешь, что шел на верную смерть? Этой киске даже такая псина, как ты, на один зуб». «Молодчина, Рекс. Ты у меня парень, что надо. Без тебя я бы давным-давно был на том свете. Ну что, оклемался? Идти можешь? Тогда вперед!» Поднялся Громов и повел свою группу дальше. Раздел 30. Снова перебежки, яростные схватки, бои за каждый дом, и вот, наконец, Потсдамская площадь. Огонь противника усилился. Залегли, подождали танки и, скрываясь за броней, двинулись к имперской канцелярии. Гитлеровское логово всего в 500 метрах, но больше не удалось сделать ни шагу. Эсэсовцы стояли насмерть. Погибая у ворот бункера, эти солдаты знать не знали, что творилось за толщей стен. А там извлекались на свет старинные вина, ликеры и деликатесы. Пили партийные бонзы, генералы, советники и секретарши, пили офицеры, камердинеры, шоферы и слуги. Лишь Гитлер не притрагивался к рюмке и каждую минуту требовал новых сведений о положении на фронте, диктовал свое завещание. Он призывал немецкий народ лучше погибнуть, чем прекратить войну. Он успел исключить из партии и снять со всех постов Геринга и Гиммлера. Еще утром 30 апреля Гитлер на что-то надеялся, но после полудня принял решение. Его камердинер Ленке получил приказ раздобыть 200 литров бензина и принести их в сад рейхсканцелярии. Личный шофер фюрера Кемпке стал уверять, что канцелярия окружена русскими и на машине не прорваться, но Ленке так на него посмотрел, что тот все понял и побежал выполнять приказания. Больше всего он страдал не от того, что начал догадываться, зачем нужен бензин, а от того, что достал на 20 литров меньше. И вот последний обед. За столом гробовое молчание. Любимица Гитлера овчарка Блонди не отходит от хозяина. В углу поскуливает 4 ее щенят. Но Блонди не реагирует. Совершенно подавленная Ева Браун что-то умоляюще говорит Гитлеру. Он усмехается и напоминает о судьбе Клары Петраччи. Ее вместе с Муссолини сперва расстреляли, а потом повесили вниз головой. Подали пирожные, никто к ним не притронулся. Тогда Гитлер придвинул к себе блюдо и подозвал Блонди. Следом за ней прибежали и щенята. Гитлер взял 5 пирожных, вставил в них капсулы с ядом, посмотрел в преданные глаза Блонди и протянул пирожное самому нетерпеливому щенку. Через секунду тот был мертв. Такая же судьба постигла остальных. Блонди окаменела. Кажется, она начала что-то понимать, но хозяин торопливо сунул в ее пасть пирожное. Она успела благодарно облизнуться, внутри что-то лопнуло, и Блонди упала замертво. Все, кто были за столом, пришли в неописуемый ужас. Им казалось, что их тоже заставят есть пирожные. Но Гитлеру уже было не до них. Он встал, взял под руку Еву, и они ушли в другую комнату. Все знали, зачем ушел фюрер, но когда он это сделает и как? И не передумает ли? Когда раздался приглушенный выстрел, все облегченно вздохнули. Борман, Аксман и Ленке вбежали в комнату. Гитлер и Ева Браун сидели на диване. Голова Евы лежала на плече мужа. Оба были мертвы. На полу валялся револьвер. Теперь командовал Борман. Гитлера завернули в ковер и потащили наверх. Еву взвалил на плечи сам Борман. В саду нашли воронку от авиабомбы, положили в нее трупы, облили бензином и подожгли. Смрад, зловоние, дым — вот и все, что осталось от фюрера. Уже рассветало, и Борман поднял глаза навстречу солнцу. То, что он увидел, заставило содрогнуться. В восходящих лучах солнца над куполом Рейхстага развивалось красное знамя. Еще продолжались бои, еще сопротивлялись эсэсовцы, но всем было ясно, что войне конец. Ни Громову, ни его разведчикам участвовать в этих боях не пришлось. Сразу после падения рейхсканцелярии их поставили в оцепление. Какие-то большие начальники озабоченно сновали туда и сюда, что-то вывозили, что-то выносили, разведчики иногда помогали. И вдруг, нежданно-негаданно, Виктора пригласили вниз с собакой. Добавил посыльный. Виктор кликнул Рекса и шагнул в проем выбитой двери. Крутая бетонная лестница вела вниз. Площадка, поворот, снова площадка. Чем глубже спускались, тем короче становился шаг Рекса, тем безвольнее болтался хвост, а из горла вырывались какие-то всхлипывающие звуки. Наконец вошли в довольно большую, ярко освещенную комнату.